Алло, Валентина Петровна. Вы не спите? Нет. А чё так? Ещё рано. Да уже, в принципе, надо ко сну готовиться. Да? Уже ко сну надо готовиться, уже ночь на дворе. Чё, как, денежку не нашла, которую потеряла-то? А? Денежку не нашла, которую потеряла? Ну, ты говорила, у тебя из кубышки деньги пропали. Пропали. А не нашла? Конечно нет, что они? Опять прыгнут сами, что ли, туда? Ну, мало ли, ты их в другое место переложила и забыла. Ничего, у меня отличная память, особенно к деньгам. Ну, не знаю, у меня иногда бывает такое, что я забуду что-нибудь куда-нибудь, что положил. А кто украл-то? А кто украл-то? Не знаю, я за руку не брала, не застала. Ну а ты в квартиру... За руку схватила. Ну а ты же в квартиру только родственников впускаешь. Чё, они что ли? Откуда я знаю-то? Они или не они? Ну а кто ещё мог, если не родственники? Они что, к тебе приходят? Вот, да, кроме них никто не приходит. А ты с ними не говорил на эту тему? Созваниваться. А, то есть деньги получили и все, да? А? То есть деньги они взяли и все, да? Больше не общаются. Да, общаться перестали. Подозрение. Понятно. А ты сама им позвони и расспроси. Да, только расстраиваться. Так они тебе и признаются. Ну и да. Признаются. Да, это, конечно, печаль. Не, ну ты, конечно, в шкатулку деньги сложила. Деньги прячут обычно в надежные места. Где хер кто найдет. Ну, ночью у меня надежное было место. Обычно прячут... Даже не придет, что там могут быть деньги. Обычно там в сливной бачок унитаза прячут в целлофановом пакете. Или под ванну, под раковину. Нет, я туда не прячу. Чтоб вообще никто не нашел. Ну да, кстати, это такое стереотипное место. Под унитазом шарит. Нантресоль можно положить. В нантресоль в самую жопу куда-нибудь положить, тоже никто не найдет. Надо было нантресоль, потому что не стали бы они при мне на такую высоту прыгать. Да, там еще табуретку поставить, весь хлам убрать. Ну ты и в следующий раз туда прячь. Да. Ну что, все забрали, прятать нечего. Ну, ты же заново будешь, наверное, откладывать. Хочешь 30 тысяч? Да, немало, скажу. Я всю жизнь копила. С пенсии? От пенсии откладывал понемножку. Ну вот, можешь снова откладывать теперь. Да, это печально, я тебе скажу. Да. А Русланчик... Что? Мальчик умер у нас на площадке напротив моей двери. Да ладно. 26-й. Это который инвалид? Да, вот так умер. Ой, а от чего? Вчера умер. Ой, кошмар, а от чего? Сегодня... А от чего он умер? А он же инвалид, а? У него же этот склероз не мозга, а всего тела. Обширный склероз называется. Да. Ты ему вроде даже рубашки. Ты ему даже вроде рубашки носила. Да, рубашку подарила, красивую, хорошую, новенькую. Ну а ты на рынке их купила? Да. Здоровые. Для Русланчика? Да. И пришлось ему мальчику этому подарить. Он был рад, наверное. Конечно. Ой, он такой добродушный, такой хороший. Он, я даже плакал, мне так его жалко. Да, это печально. Такой приветливый, увидит, а все двери открыты на площадке. Здравствуй, тетенька, здравствуй. Такой хороший мальчик у меня. Угу. Да. Жалко мне его. Ой. А что вот с людьми после смерти бывает, не знаете? Нет, откуда я знаю? Не, ну говорят, там рай, а там вот это все. Откуда я знаю? Нашел у кого спрашивать. Чтоб я такие вещи знала, куда девается спокойно. А вы в Бога верите? Еще как. А вот тогда за что он этого мальчика так наказал? Он же ничего, наверное, плохого не сделал, он еще молодой был. Она его таким родила. А почему он такой? Секрет, скажи, она любит выпить. Может быть, это отразилось. Ну, как бы многие пьют, ну, все пьют, но у них нормальные дети. Еще от случая бывает. У одних случается, а у других не случается. Ну, это да. А почему вот, конечно, так бывает? А помните, вы мне историю рассказывали про вашу приятельницу, которую Бог наказал? Да, да, помню. А как, сына он отнял у нее? Да. А сын-то при чем? Она же нагрешила. Ой. Я знаю, Бог ее наказал, она потеряла сына. Она наказала своего мужа, она его бросила ради любого новой любви. Бросила, а он с собой покончил. Ой, кошмар. Но сын-то при чем? А его мать с кладбища не уходит, ночует на его могиле. Ой, это печально. Вот как она наказала своего бывшего мужа своей изменой. А отправила, который ее любил, и сына они росли. Она же его... Ладно, она сама ушла к другому мужику, хуй другого захотела, блядь. Она же у него сына отняла, которого он любил. В смысле, он с ней жил, и она не подпускала своего мужа к нему? А? Она мужа, что ли, не подпускала к сыну? Ну да, это... А то обычно, когда родители разводятся, ребенок общается и с мамой, и с папой. Когда в одном городе живут, а тогда от Урала до Москвы... Ну это... Урала будет приезжать в Москву, чтобы увидеть сына и в чужой семье, и на улице ночевать? Ну, почему на улице? Можно в гостинице. Или в общежитии. Еще неизвестно, допустит она его к сыну или нет. Ну, сына можно и на улице подкараулить. Можно. Так что это проблема, это не проблема даже. С Урала ехать в Москву, чтобы его где-нибудь на улице поймать. То ли поймаешь, то ли нет. А я, кстати, был на Урале. А? Я на Урале был. Нет? Да. Ну, как я в Челябинске был, но это Урал тот же. Угу. Вот они в Челябинске жили. А. Да, Челябинск это 2 дня на поезде в Москву ехать. Или... 2 дня надо ехать, да? Ну да, или 2 часа на самолете. Угу. Ну, я на самолете один раз летал, а один раз на поезде. Угу. А вы ездили на поезде? А на самолете нет? Нет, ни разу. Ну, поезд я не очень люблю, там душно вечно и очень долго времени ехать. Самолет быстро все. Да все равно, вонь, все равно вонище там стоит в этом поезде и срач. Вечно срач по всему вагону. Вонище что, от людей что От толчка. Толчок где-то далеко от людей бывает. Чего ты несешь? Да ну, ветром знаете как. И потом это все на улицу. Там не задерживаются отходы. Они тут же падают на рельсы. Они падают на рельсы, но что-то остается, и это так воняет. Чего там не остается? Ну, в дырку уходит. Саки-то остаются. Так что, а вы куда о поезде ездили? Я уж не помню, но помню, что ездила. А далеко? Нет, не очень. А вы в Ленинграде были? Была. А вот на поезде в Ленинград ездила. И как там, красиво? На экскурсии, от работы экскурсия была. От политбюро? Ну вы же в политбюро работали, с Брежневым. Я в политбюро не работала. А кем вы работали? Я работала в издательстве ЦК. КПСС, да? Да. Ну, можно сказать, одно и то же. И как там в Питере? А? И как там в Питере? Чего вы как? Ну, в Ленинграде как красиво. Даже так. Мы в новый не попали, а старый, ой, ничего не приглядный. Кошмар. А что там? Ну, некрасивый. Старый Ленинград очень некрасивый. А «Аврору» видели? А? А крейсер «Аврору» видели? Ничего я не видел, никакой «Аврору». Ну, как это, основная достопримечательность. А в Москве на какие достопримечательности видели? В Москве какие достопримечательности видели? В Москве их полно. Не, ну все же не посетишь. Все не посетишь, конечно. Даже я вот, живя тут, не все видел. А? Даже я, живя в Москве, не все посетил здесь. Ну да. Очень много музеев у нас. А вы в каких были? Я не помню. Музей Пушкина была, и в Третьяковке была. Я в Третьяковке тоже был. И как там очень красиво, кстати. Да. А музей Пушкина, а что там? Я уже не помню. Так давно было все. Молодая была. Понятно. А свадьбу где отмечали вы? Какую? Ну, в молодости. А? В молодости вашей. У нас свадьбы не было. А вы гражданским браком жили? Да. А что потом стало? Чего? А что потом стало-то? Чего не стало? Разошлись? Через 16 лет обычно уже в 16 лет в обычном браке живут, а не в гражданском. Первая жена ему развод не давала. Вот поэтому. Да. Это которая была очень строгая. Да. А вы ее боялись? И как она выглядит? Красавица необычная. Она артистка цирка. Потом наездница в цирке была, ногу сломала. Да уж. Она сама завела себе любовника, директора универмага, а его бросила. Война его бросила, и мы стали встречаться. А она очень умная была, вы говорили? Не, ну как... Красивая была, красивая. Не, ну она мужа своего как контролировала. А? Она своего мужа, вы говорите, контролировала. А чего ее контролировать? Он по ней с ума сходил. И что она их бросит. Ну вот он и получил развод. Получил, она влюбилась в директора универмага, и, а ему дала развод, прогнала его от себя. Это вот про это в... А, нет, это я попутал. Да нет, я думал, это вы как раз про вашу приятельницу говорили, которая развод дала мужу, и он самоубийством кончил. Самоубийством он кончил, потому что она ему изменила! Да я понял, понял. Не надо ругаться. Другого нашла, москвича, и уехала в Москву. А он покончил с собой, ее первый муж. Да, а вам его жалко? Да, это действительно такая тварь. Вот-то сама уехала, хуй с ней. Он другую бабу мог бы найти, но сына-то попробуй найди. Сыну 13 лет было, она его увела от родного отца. А сын не мог выбрать, с кем остаться? Они там не спрашивали, увезла и все. Обычно дети иногда начинают сопротивляться. Ну, в принципе, да. Он должен быть с матерью. Ну, да. И одна мать не отдаст сына, нормальная. Ну, алкашки обычно отдают своих детей. Она не алкашка, сроду не пила. А, кстати, недавно по телеку случай был, там мать хотела... Ну, мать алкашка или наркоманка, я не знаю что. Она своего ребенка хотела продать за 500 000 рублей. Не, по НТВ было недавно, показывали. А по интернету? А таких случаев полно, говорят, бывает. Ну, кстати, это... И своими торгуют. Ну, я считаю, это просто уже ниже плинтуса. Я таких людей расстреливал. Я б тоже. Это на органы. А че, Бадарик, иди в туалет, так, на органы продают разных детей. Угу. Это очень печально, скажу. Я бы этих людей сразу, не задумываясь, без суда и следствия расстреливала. Да, бедными детьми торговать, которые еще сами ничего не осознают. Что это за мать, которая продает ребенка на органы? Ради дозы. Кошмар. Угу, я тоже так считаю. Как бы даже у людей, которые бандиты, у них тоже должен быть плинтус какой-то. А еще люди, которые там эти медали у ветеранов воруют, тоже надо расстреливать. Воруют полно. Это вообще, когда у людей у старых, которые беспомощны, воровать, это уже последнее дело. Плохо соображают, а их аферисты накручивают. А к вам так приставали? Что? Ну, или вообще какие-нибудь бандиты, аферисты? И чё, вы отбивались от них? О, я один раз даже про себя сказала, мать, ты меня для бандитов создала, сколько же они меня преследуют. Я всегда хитрее их и уходила. Один, блядь, метро. Я 4 пересадки сделала в одну сторону, в другую. Блять, он все время со мной. А что это он думал? Я его милицию не сдала. А что он хотел от вас? А его надо спросить, откуда я знаю. Просто следил, что ли? Следил за мной, а я догадалась, что он за мной следит. Я в противоположную сторону поехал. Смотри, он, блядь, опять около меня. Да. И так 4 пересадки сделал, и он все со мной. Это было когда уже? Давно? Нет, 3 года назад. Что ему от старой бабушки понадобилось? Да. Чего вот ему, блядь, от меня нужно было? Да, непонятно. Да. И чё, вот постоянно... А эти идет. Я на другую сторону, он опять около меня. Я опять на другую, он опять. Вот. Да уж. Потом я его матом, я говорю, какого ты хуя, я тебя сейчас зарежу, блядь. Ты чего за мной бегаешь? И он отстал. А что, у вас нож, что ли, с собой был? Да не был, нарочно. А-а-а. Откуда я знал, что он пойдет за мной? И что, ушел сразу, убежал? Да уж. Не, ну как говорится, что не убивает, делает нас сильнее. А? Что нас не убивает, делает нас сильнее. Не поняла. Что нас не убивает, делает сильнее. А? Ну, поговорка такая есть. Да. Вы тоже так считаете? Да. А с родственниками... Давайте, спокойной ночи вам.